Глава 18. Рельсы и кости. Вторая развилка. Первая закончилась глухим завалом в двух направлениях. Какая-то сила обрушила сложное железобетонное перекрытие и замуровала альтернативные пути. Теперь был выбор — направо или налево. «Сначала направо, принцип правой руки», — подытожил Тигран и двинулся первым. Остальные за ним. Метров через 100 они снова натолкнулись на завал. Только выглядел он странно. Баграмян поначалу чертыхнулся очередной неудачи, а потом обратил внимание на характер разрушения. Казалось, что вызваны они были не временем, а каким-то мощным взрывом. Многие обломки встречались им задолго до самого туннельного тромба. Баграмян присел и стал внимательно изучать пол у завала, светя фонарем. «Ребята, что-то мне подсказывает, что прежде чем коридор обрушится, оттуда выплюнуло много кусков бетона и еще чего-то». «Это как?» — удивился Загорский. «Может быть, взрывом? Не мог же эти куски кто-то просто таскать оттуда и бросать как попало, пока все не рухнуло. И здесь было много огня. Гляньте, вон кусок оплавленный. Вон еще один». Александр присел на корточки и тоже стал осматривать куски выброшенных обломков. «Тигран, смотри! Вот тут стекло! И вот еще!» «Где?» Баграмян присоединился к Загорскому, который протянул ему бесформенный кусок, представлявший собой какую-то мешанину из камня и мутно-темно-зеленого стекла, поблескивавшего гранями в свете фонарей. Взяв в руки странный обломок и повертев его несколько секунд, Тигран вдруг вытаращил глаза и отбросил предмет от себя. «Мать твою!» воскликнул он и тут же полез в свой рюкзак. «Что? Что такое, Тигран?» — взволнованно заговорила Рита. «Что это?» «Я уже видел такое стекло». Нервно бормотал тот, ища что-то среди своей походной утвари. «Где?» «На Чкаловском аэродроме, в эпицентре взрыва». «То есть?» «Это расплавленная порода. Или камень, или бетон, или все вперемешку, или глина. Ее так плавит взрыв, ядерный взрыв, превращает в стекло». Он судорожно извлек свой дозиметр и, включив его, приблизился к обломку стекла покрупнее. Дозиметр затрещал. «Зараза!» — прорычал Баграмян и проверил другой обломок. Тот же треск. Тогда он быстро подскочил к завалу. Треск усилился. «Сваливаем отсюда! Быстро! Ну же!» Они бросились бежать от жуткой, невидимой, медленной и мучительной смерти, о присутствии которой так настойчиво говорил своим треском дозиметр. «За неподчинение надзирателю — смерть. За опоздание на построение — смерть. За распевание песен в бараке — смерть. За утаивание еды — смерть. За саботаж — смерть». Пульсировали в голове Загорского в такт его бегу строки из найденной листовки. «За то, что мы вошли в этот запретный и запредельный мир. Смерть!» Дописал он новую строку в мыслях. «Смерть, она всюду. Она с нами. Тот». Он обернулся и взглянул в преследующий их мрак. А там, словно тот самый мерзкий серый лик, возник и скалился своими жуткими зубами, как олицетворение этого. Невесть, откуда взявшийся под землей призрак радиации и самой смерти. Все перемешалось в голове крота. Плачущая Лена Бергер, хаос, царивший в его квартире, часовня у военного училища, разбитый Ан-2 на Девау, фоторамка... пукающий Борщев, обкуренные челы марля, удар за железной дверью, метки мелом на стене, куски стекла, лысина Самохина, пряжка немецкого солдата на ящиках со странными банками и надпись на ней «Gott mit uns». «Бог с нами?» «Нет, смерть. Смерть с нами. Tod mit uns». И он врезался в уступившуюся и падающую Риту. Медичка же вскинула руки и успела схватиться за рюкзак на спине Тиграна, увлекая его за собой. Баграмян упал. Рита на него. Загорский рядом. «Дорогая, ну не здесь же!» Пробормотал тяжело дыша Тигран, выползая из-под женщины. «Постеснялась бы молодого человека!» «Дурак!» Фыркнула сквозь отдышку Рита. «Мы глупость делаем. Моя вина!» Продолжал тяжело вздыхать Баграмян и снова полез в рюкзак. «Что не так?» «Нельзя бежать!» «Мы бежим и делаем глубокие вдохи. А значит, вдыхаем эту гадость вместе с пылью. Никакого больше бега». Урбан извлек несколько ватно-марлевых повязок и раздал своим спутникам. После этого надел такую же сам. Не весь что, конечно, но хоть что-то. «Сколько тут?» — тяжело проговорил Загорский, сморкаясь на пол перед тем, как надеть повязку. Тигран снова обратился к своему дозиметру. «Ниже, чем там, но выше, чем надо. Поднимайтесь, уходим отсюда». Фон продолжал оставаться повышенным, хотя снижался по мере их углубления от той злополучной развилки в левый туннель. «А что ты делал на аэродроме?» — спросил Александр. «Хотел своими глазами увидеть эпицентр. Это лет 5 назад было. Насмотрелся». «Так что же, получается, мы под аэродромом?» — произнесла Рита. «Почему?» «Ну, на него упала ядерная ракета, потому и туннель тут обрушился, и стекло это проклятое». «Саня, как по твоим прикидкам?» Баграмян взглянул на Загорского. «По моим прикидкам, мы уже далеко, на северо-западе от Калининграда, и Чкаловский далеко позади». «Может, тут другой эпицентр?» — продолжала Гжель. «Насколько я знаю, в области было два удара. По Балтийску, потому что там база ВМФ, и по военному аэродрому, потому что это единственный форпост нашей авиации в регионе. Сильно гадить рядом со своими союзниками они не хотели». «Так, может, наши ударили позже?» — предположил Александр. «Наши? Им-то это зачем?» «Ну, по вражеским силам вторжения». «Саня, тут не было вторжения». «Ты уверен?» «Уверен. Ракеты просто не дали никому опомниться. Польские солдаты, может, и успели бы вторгнуться. Но они ведь разместили на своей территории американскую систему ПРО, а это приоритетная цель. И били по этой цели массированно, на случай перехвата одной или двух ракет. Они даже просто из казарм выбежать не успели. У нас в области было два удара. Два. Балтийск и Чкаловский. То есть, считай, Калининград». «Тогда откуда это там?» «Я понятия не имею, если честно. Может, какой-то наш подземный склад сдетонировал. Ну, там, москиты для кораблей с ядерной боевой частью хранились. Или ракеты для Искандера. Хотя, черт возьми, ни о каких других взрывах я не слышал». Они прошли еще немного и снова наткнулись на развилку. На сей раз не похожую на другие. Здесь начинались три туннеля, расходящиеся веером. Они были в сечении крупнее того коридора, из которого вышли путники. И самое примечательное, каждый туннель имел рельсы. Колея была заметно шире, чем та, что попалась в начале. «Ну что, правило правой руки?» — улыбнулся Загорский. «На этот раз нет», — мотнул головой Баграмян. «Тогда какой путь выберем?» «А ответ перед нами». «В смысле?» Тигран присел ближе и посветил фонарем. В центре развилки находился круг из массивных досок, в котором блестели отрезки рельс. Это, видимо, какой-то своеобразный механизм перехода с одного туннеля на другой. В диаметре круг был не более 3 метров. Следовательно, перемещающийся по этим рельсам транспорт не должен быть длиннее. Иначе он на вращающуюся площадку не поместится. В круглой площадке были и сложенные рычаги для ручного поворота, хотя сам механизм наверняка давно заржавел. Как и рельсы в левом и правом рукаве. А вот поверхность рельс в центральном туннеле, который обычно контактирует с колесами транспортного средства, блестела в лучах фонарей. «Черт возьми!» — сдавленно воскликнул Загорский. «Этим путем кто-то пользовался». «Причем относительно недавно и, похоже, регулярно». Хмуро кивнул Тигран. «Этим путем и двинем». «Ты уверен?» Рита неодобрительно на него посмотрела. «Вдруг там кто-то есть?» «И мы должны знать, кто». Решительно кивнул Тигран. Загорский вздрогнул. Что, если там кроются ответы на его вопросы? Особенно один вопрос. Что это за тварь смотрела на него из воды, с фотографии и вообще? Это было страшно, безумно страшно. И до того манил этот страх за собой, что не было сил сопротивляться. Словно он кинулся в эту авантюру только ради этого исчадия ада. Сделав несколько шагов в центральный туннель, исследователи увидели, как свет фонарей очертил впереди какую-то конструкцию, стоявшую на рельсах. Еще через несколько шагов стало ясно, что это некое подобие дрезины. Конструкция ее навевала на старую максиму. Все гениальное просто. Стальной каркас, деревянный настил в центре и две велосипедные рамы, слева и справа. В движение дрезина приводилась так же, как и обычный велосипед, педалями и цепью. Обычная велосипедная сидушка и руль, который, конечно, был не для руления, а просто для удобства, чтобы было куда деть руки. Обе велосипедные конструкции направлены в разные стороны, то есть для удобного движения вперед и назад. «Поглядите, Маргарита Казимировна, вот и карета подана!» — улыбнулся Тигран такой находке. Однако складывать на деревянном настиле вещи он не спешил. Сначала надо осмотреть транспорт. Настил не гнилой, хотя видно, что доски старые. Судя по всему, в свое время их хорошо чем-то обработали. Сама рама местами тронута коррозией, однако заметно, что оси, цепи и звездочки тщательно смазаны. Это говорило о том, что дрезиной пользуются, и за ней есть уход. «Занятно!» — хмыкнул Тигран, проводя осмотр. «Машинка ухожена. Подозреваю, что где-то поблизости должен быть и наездник». «Черт, мальчики, мне что-то не по себе!» — тихо проговорила Рита. «Спокойно!» — небрежно махнул рукой Баграмян. «У меня есть автомат и пистолет. И ножичек. И еще я матом!» Он замолчал только сейчас, заметив в паре метров впереди ровный прямоугольный провал, чернеющий в стене справа. «Саня, возьми пистолет!» Баграмян протянул Загорскому оружие и говорил при этом как можно тише. «Идешь замыкающим, и не вздумай стрелять, пока я не начну. Идите за мной, только очень тихо». Они двинулись в странный проем. Коридор оказался узким, самый узкий из всех, что им встречался. Будь у самого массивного в этой группе, а именно у Тиграна, плечи чуть пошире, он бы задевал ими за стены слева и справа от себя. Коридор заметно уходил вниз. Через определенные интервалы встречалась ступенька, погружающая их глубже в недра земли еще на несколько сантиметров. Пройдя какое-то расстояние, Тигран остановился и стал разглядывать нишу в стене слева от себя. В ней было три латунных горловины, вмурованные в бетон. «Смотрите», — прошептал он, — «сюда совсем недавно заливали еще. Вон, даже не просохло». Он осторожно потер пальцем один из латунных конусов. «Это похоже на какое-то смазочное масло». «Но зачем?» — шепнула Рита. «Возможно, трубки ведут к какому-то механизму, и кто-то его отсюда смазывает. А может, и не один механизм, если горловины три. Ладно, идем дальше». Пройдя еще метров 100, они оказались перед дверью. Дверь была железная, и ее петли тоже оказались хорошо смазаны. Тигран толкнул ее, свежая смазка не дала петлям скрипнуть. Дальше коридор был шире, с множеством побочных помещений и коридоров. Они свернули наугад. Опять прямой коридор. «Слушайте, я уже запуталась», — вздохнула Рита. «Мы по кругу не ходим?» «Мы здесь точно не были», — проговорил Тигран, присев. «Почему ты так решил?» Баграмян поднялся и показал спутникам шуршащую упаковку от шоколадного батончика. «Когда вы в последний раз видели такое?» Рита удивленно уставилась на обертку. «Вот это уж совсем странно», — выдохнула она. «Таких батончиков ведь не было в те времена. Ну, во Вторую мировую». «Именно. Это что-то современное. Если считать последней современностью десяток лет перед катастрофой, конечно». Загорский замер, пристально глядя вперед. Там, куда едва доставал свет фонарей, была железная дверь бурого цвета с массивным рычагом задвижки. Вскоре ее заметил и Тигран. «А ну, давайте-ка глянем, что за ней!» — предложил он, двигаясь к двери. «Нет!» — выдавил вдруг Александр. Его спутники обернулись. «Почему?» — тихо спросила Рита. «Нельзя, нельзя ее открывать!» — как завороженный бормотал Загорский. «Да почему, черт возьми?» — нахмурился Баграмян. «Нельзя!» «Ты можешь объяснить?» «Нет, нельзя!» Александра словно нашло какое-то наваждение. Он с ужасом смотрел на дверь и бормотал одно и то же. «Черт тебя дери, Саня! Уже одно это подталкивает меня к тому, чтобы заглянуть внутрь. Почему ты против?» «Нельзя!» «Да пошел ты!» — выркнул Тигран и, решительно шагнув к двери, дернул рычаг. Тот поддавался с трудом. «А вот тут, похоже, очень давно не смазывали!» Кряхтел Баграмян и все же открыл дверь, которая жутко скрипнула. «Нет!» — воскликнул Александр. Из открывшейся темноты в нос ударил жуткий смрад. Тигран и Рита, морщась, шагнули внутрь, светя впереди фонарями. Помещение было довольно обширным, с бетонными подпорками потолка, расширяющимися вверху. У ближайшей стены свет фонарей выхватил человеческие останки. Кости. Два черепа с останками волос. «О боже!» — поморщился еще больше Тигран. Самым странным в этих останках была одежда. «Джинсы!» — удивленно выдохнула Рита, глядя на обрывки брюк одного из скелетов. Тут же были куски, являвшиеся некогда частями кроссовок. У второго трупа на запястье поблескивали давно переставшие работать электронные часы. «Вот тебе и вторая мировая», — пробормотал Тигран, подходя ближе. Внезапно позади раздался пронзительный скрип. Затем дверь захлопнулась, и было слышно, как кто-то опустил рычаг, блокируя ее снаружи. И то, что Александра Загорского в помещении не было, красноречиво говорило о том, кто их только что запер в этой ловушке. «Черт!» Тигран кинулся к двери и попытался с разбега распахнуть ее ударом плеча, но тщетно. «Саня!» — заорал он, барабаня в дверь. «Саня, открой! Что за шутки? Открой сейчас же!» Никакого эффекта. Рита тем временем быстро оббежала вдоль стен. Других дверей в комнате не было. «Тигроша, мы в ловушке!» — выдохнула она. «Здесь нет другого выхода». «Черт!» — прорычал Баграмян. «Саня, крот, мать твою! Открой сейчас же! Открой, падла!» Он принялся бить прикладом автомата по массивному железу двери. «Открывай, сука! Еску варет кунем, собака!» Тигран бился в дверь, наверное, с четверть часа. Однако ни дверь не поддалась, ни их вероломный спутник не сделал того, чего так настойчиво требовал от него Тигран. «Черт, вот же урод, а!» — обессиленно выдохнул Баграмян. «Рита, что на этого барана нашло, а?» Гжель какое-то время обреченно смотрела на Тиграна и на дверь, затем подошла к человеческим останкам и принялась шарить в обрывках одежды. «Ты чего делаешь?» «Может, ответ здесь?» — отозвалась Рита. «И не противно тебе копаться в этом?» «Я врач, Тигроша, и не такие вещи в мединституте приходилось делать. Так, что-то нашла. Карточка, кредитка... Нет, карта скидок какого-то магазина». «Именная?» «Да, Руслан Махеев». «Слушай, а тот морпех на бронетранспортере не Махеев ли был?» «Нет». Тигран устало мотнул головой. «Тот был Михеев». «Стоп!» Он вдруг вскочил. «Руслан Махеев?» «Да. Тебе что-то говорит это имя?» «А второй труп?» «Второй? Похоже, это молодая девушка была, судя по одежде и размерам костей». «Точно? Имя?» «Я не знаю ее имени, Тигран». «Поищи». Рита принялась обыскивать обрывки одежды несчастной. «Тут в кармане ученический проездной». «На имя Елены Бергер?» — воскликнул Тигран. Рита удивленно вытаращила на него глаза. «Да? А откуда ты...» «Вот ушлепок, а! Вот сука!» — сокрушенно восклицал Баграмян. «Да ты можешь толком объяснить и без ругани!» Рита подошла к нему. «Ты знаешь историю этого козла, Загорского?» «Ну, он вроде за несколько дней до катастрофы заблудился в каких-то казематах». «Именно! А с ним были его друзья Егор Хрусталев, Лена Бергер и Руслан Махеев. Егор погиб, упав в какой-то колодец. Он сам эту историю мне давно рассказывал. А Руслан и Лена пропали». «Пропали?» «Он так сказал. Он сказал, что они пропали, а сам он потом еще сутки или больше блуждал один под землей. Он не сказал «погибли», именно «пропали». Урод чертов». «Погоди, ты хочешь сказать...» «Да. Он знал, что они здесь. Потому и не хотел, чтобы мы открывали эту дверь. Он точно знал, что с ними случилось». Тигран вдруг сильно схватил Риту за плечи и встряхнул. «Рита, это он их убил».